Они с самого начала знали, куда она побежала. Вечером шел мелкий мокрый снег. Он затянул подворье тонким, идеально белым покрывалом, на котором остались следы ног. Цири стояла на самом верху разрушенной стены, неподвижная, как статуя. Меч она держала так, что гарда оказалась на уровне глаз. Пальцы левой руки легко касались эфеса. Увидев их, девочка прыгнула, закружилась в пируэте, мягко опустившись в такой же, но зеркальной позиции. — Цири, — сказал ведьмак, — пожалуйста, спустись. Казалось, она не слышит, не пошевелилась, даже не дрогнула. Однако Трис видела, как свет луны, отброшенный клинком на ее лицо, сверкнул серебром на струйках слез. — Никто у меня меча не отберет, — крикнула она. — Никто, даже ты. — Спустись, — повторил Геральт. Она вызывающе тряхнула головой, а в следующий момент прыгнула снова. Плохо укрепленный кирпич с грохотом выскользнул у нее из-под ноги. Цири покачнулась, попыталась удержать равновесие, не смогла. Ведьмак прыгнул. Трис подняла руку, раскрыла рот, чтобы произнести формулу левитации, но знала, что не успеет. Знала также, что Геральт тоже не успеет. Это было невозможно. Геральт успел. Его пригнуло к земле, бросило на колени и на бок, он упал, но Цири не выпустил. Чародейка медленно подошла. Она слышала, как девочка что-то шепчет и хлюпает носом. Геральт тоже шептал. Слов Трис не различала, но понимала их значение. Теплый ветер завыл в расщелинах стен. Ведьмак поднял голову. — Весна, — сказал он тихо. — Да, — подтвердила Трис, сглотнув. — На перевалах еще лежит снег, но в долинах... В долинах уже весна. — Выезжаем, Геральт. Ты, я и Цири. — Да, самое время. —